Глава 21. Вечером Бергитта Руслин вместе с мужем смотрела новости. Прокурор Робертсон сообщил о прорыве в расследовании. На заднем плане мелькнула Виви Сундберг. Пресс-конференция прошла сумбурно. Тобиас Людвиг не сумел обуздать журналистов, и они чуть не опрокинули подмостки, где стоял Робертсон, единственный, кто сохранял спокойствие. В заключение прокурор дал интервью, рассказал, что произошло. 45-летнего мужчину задержали в его доме под Худиксваллем. Задержание прошло без эксцессов, хотя на всякий случай задействовали группу быстрого реагирования. Мужчину взяли под стражу, так как, по всей вероятности, он участвовал в массовом убийстве, происшедшем в Хершеваллине. Тайна следствия не позволяет пока назвать имя подозреваемого. «Почему он не называет имя?» — спросил Стаффан. «Можно спугнуть сообщников, уничтожить доказательства», — ответила Бергитта, делая ему знак помолчать. «Есть много причин, на какие может сослаться прокурор». В детали Робертсон не вдавался, сказал только, что прорыв произошел благодаря помощи широкой общественности. Сейчас полиция изымает улики, уже проведен первый допрос. Интервьюер не унимался, наседал на Робертсона с вопросами. Он сознался? Нет. Вообще какие-либо признательные показания дал? Не могу сказать. Почему? Следствие еще не закончено. Он удивился, когда его задержали. Без комментариев. Семья у него есть? Без комментариев. Но живет он под Худиксваллем? Да. Чем он занимается? Без комментариев. Каким образом он связан с убитыми? Поймите, я не могу это комментировать. Но и вы поймите, что телезрители интересуются случившимся. Это же второе масштабное смертоубийство в Швеции. Робертсон удивленно приподнял брови. А какое же первое? Стокгольмская кровавая баня. Имеются в виду массовые репрессии короля Кристиана II в ноябре 1520 года, имевшие целью восстановления Кальмарской унии. От неожиданности Робертсон рассмеялся. Бергитта Руслин аж застонала, потому что интервьюер не отставал. «Едва ли такое сравнение уместно», — сказал Робертсон, — «но я не стану с вами спорить». «Что будет теперь?» «Мы еще раз допросим арестованного». «Адвокат у него есть? Он хочет, чтобы его защищал Томас Бутстрём. Но вряд ли это получится». «Вы уверены, что взяли того самого человека?» «Рано пока говорить об этом, но я удовлетворен, что мы его арестовали». Интервью закончилось. Бергитта убавила громкость, Стаффан посмотрел на нее. «Что скажет госпожа судья?» «Они определенно что-то раскопали, иначе никогда бы не получили ордер на арест. Однако его взяли под стражу лишь по подозрению». Робертсон либо осторожен, либо ему больше нечего сказать. Один человек мог натворить такое? Он вовсе не обязательно действовал в одиночку, просто арестовали пока только его. Мог человек в здравом рассудке учинить эту резню? Бергитта помолчала, прежде чем ответить. Может ли безумное деяние быть спланированным? Ни ты, ни я наверняка сказать не в состоянии. Значит, поживем, увидим. Они выпили чаю и рано легли спать. Стаффан приложил ладонь к ее щеке. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «О том, что в Швеции невероятно много лесов. Мне показалось, тебе по душе на время отрешиться от всего». «От чего?» «От тебя, от меня и от судебных тяжб. Маленький бунт среднего возраста». Она придвинулась поближе к нему. «Временами я думаю, неужели это все?» «Несправедливо, конечно, знаю. Ты, дети, работа. Чего еще желать? Я о другом. О чем мы думали в юности? Что мало понимать, надо еще и изменить. Оглянешься вокруг и видишь, что мир стал еще хуже. Вовсе нет. Мы меньше курим, у нас есть компьютеры и мобильные телефоны. Вся земля словно бы разрушается». И наши суды чуть не в самом низу, что касается защиты хоть какой-то моральной порядочности в стране. Ты об этом думала на севере? Пожалуй. Настроение у меня слегка мрачное. но, вероятно, порой надо быть мрачным. Оба умолкли. Бергитта ждала, что он повернется к ней, но нет. «Не можем пока», — разочарованно подумала она, одновременно недоумевая, почему сама не в состоянии сделать то, чего не сделал он. «Нам бы стоило уехать куда-нибудь. К тому же кое-какие разговоры лучше вести при свете дня, а не на сон грядущий. Может, надо бы отправиться в паломничество», — сказала она. «В Сантьяго де Компостеллу, по всем правилам, набить рюкзаки камнями. Каждый камень — проблема, с которой мы боремся. А найдя решение, будем выкладывать камни на обочину». «Ты серьезно?» «Конечно. Не знаю только, выдержат ли мои колени. От слишком тяжелой ноши можно заработать пяточные шпоры». «Это что за штука?» «Какая-то неприятность с пятками. Один из моих друзей заработал. Тюре, ветеринар. Здорово намучился». «Надо стать паломниками», — пробормотала она, — «но не сейчас. Сперва я посплю, и ты тоже». Наутро Бергитта позвонила врачу, удостоверилась, что повторный визит через 5 дней остается в силе, потом убрала дом, а на пакет с дневниками только взглянула мимоходом. Поговорила с детьми насчет праздника-сюрприза для Стаффана по случаю дня рождения. Все согласились, что идея хорошая, и она обзвонила друзей, пригласила всех. Несколько раз послушала новости из Худиксвалля. Информация, проникавшая из осажденного полицейского управления, была весьма скудной. Лишь под вечер она села за письменный стол и нехотя достала дневники. Теперь у них есть обвиняемый в убийстве. И она чувствовала, что ее собственные версии утратили важность. Она отыскала страницу, где кончила читать. Зазвонил телефон. Карен Виман. «Я просто хотела узнать, что ты благополучно добралась до дома. Леса в Швеции бесконечные. Странно, что люди живут там в потемках, не обрастают хвои. Я боюсь елок. Они меня угнетают. А лиственные деревья? С ними полегче. Но больше всего мне сейчас хочется открытых полей, моря, горизонтов. Приезжай сюда. Перебирайся по мосту. Твой звонок разбудил воспоминания. Мы становимся старше, и старые друзья вдруг предстают как драгоценности, которые нужно сохранить. В наследство от мамы мне досталось несколько красивых стеклянных ваз, ценные, из Оррефорса. Но что они значат по сравнению с друзьями? Заманчивая идея, — подумала Бергитта Руслин. Она ведь тоже собиралась позвонить Карен Виман. «Когда у тебя найдется время?» «Я сейчас на бюллетене. Плохой анализ крови, повышенное давление. Не сегодня. Может, завтра?» «Ты не преподаешь?» «Я все больше занимаюсь научной работой. Студентов люблю, но они меня утомляют. Интересуются Китаем только потому, что надеются там разбогатеть. Китай — наш теперешний Клондайк. Мало кто стремится поглубже узнать огромную срединную империю с ее невероятно драматичной историей». Бергитта подумала о дневнике, который лежал перед ней. Там между строк тоже подразумевался этакий Клондайк. «Остановишься у меня», — продолжала Карен Виман. «Мои сыновья дома почти не бывают. А муж? Он же умер». Бергитта готова была откусить себе язык. Как она могла забыть? Карен Виман овдовела 10 лет назад. Ее муж, красивый парень из Орхуса, закончивший медицинский, умер от скоротечной лейкемии в 40 лет с небольшим. «Мне очень стыдно. Извини». «Ничего. Ну как, приедешь? Завтра. И поговорить хочу о Китае. О старом и о новом». Она записала адрес, договорилась о времени и поняла, что радуется встрече с Карен. Когда-то они были близкими подругами. Потом жизнь развела их в разные стороны. Связь все больше слабела, телефонные звонки становились все реже. Бергитта Руслин присутствовала, когда Карен получала докторскую степень, и даже слушала в Копенгагенском университете ее лекцию по случаю вступления в должность. Но Карен никогда не сидела в зале суда, когда она председательствовала. Собственная забывчивость напугала ее. Откуда такая рассеянность? Долгие годы работы судьей, сосредоточенность на защитительных речах и свидетельствах натренировали внимание. И вдруг напрочь забыла, что муж Карен умер 10 лет назад. Она стряхнула недовольство и начала читать открытый дневник. Медленно покинула зимний Хельсинборг и шагнула в пустыне Невады, где мужчины в темных широкополых шляпах или в пристроенных на голове носовых платках нечеловеческими усилиями тянули рельсы на восток, метр за метром. В своих заметках я, А, по-прежнему плохо отзывался почти обо всех, с кем работал, за кого отвечал. Ирландцы, лентяи, пьяницы. У немногочисленных чернокожих, нанятых железнодорожной компанией, силы есть, но напрягаться они не любят. Я, А, предпочел бы рабов с Карибских островов или с американского юга, о которых ему рассказывали. Только кнутом можно заставить этих силачей действительно использовать свою силу. Он бы охотно хлестал их кнутом, как валов или ослов. Который из народов нравился ему меньше всего, Бергитта Руслин выяснить не сумела. Возможно, индейцы. Коренное американское население, которое он презирает. Их нежелание работать, коварное вероломство почти не имеют себе равных среди сброда, который он вынужден понукать пинками и тумаками, чтобы железная дорога шла дальше. Регулярно он рассуждает и о китайцах. Их он с превеликим удовольствием загнал бы в Тихий океан. Пускай тонут или вплавь добираются до Китая. Однако же не отрицает, что они усердные работники. Спиртного не пьют, моются, следуют предписаниям. Единственная слабость — пристрастие к игре да диковинной религиозной церемонии. Я, А, все время пытается мотивировать, почему не любит этих людей, лишь облегчающих его работу. Из нескольких малоразборчивых строчек Бергитта заключила, что китайцы, делавшие непосильную работу, именно для этого и предназначены. Они достигли уровня, выше которого им никогда не подняться. Выше всех Я оценит приезжих из Скандинавии. На строительстве железной дороги есть небольшая скандинавская колония, двое-трое датчан, несколько норвежцев и довольно много шведов и финнов. Я опираюсь на этих парней. Они меня не обманывают, пока я держу их под надзором. И работы не боятся. Но стоит мне отвернуться, как они превращаются в такой же сброд, как все прочие. Бергитта захлопнула дневник, встала. Кем бы ни был этот железнодорожный десятник, он вызывал у нее все большую антипатию. Выходец из простой семьи отправился в Америку и вдруг получил большую власть над людьми. Жестокий человек стал маленьким тираном. Она надела пальто и долго бродила по городу, стараясь избавиться от неприятного ощущения. В 6 она включила на кухне радио. Выпуск новостей начался голосом Робертсона. Она слушала, не шевелясь. Голос Робертсона на фоне щелчков фотовспышек и шарканья стульев. Как и раньше, высказался он четко и ясно. Человек, арестованный накануне, сознался, что в одиночку совершил все убийства в Хешеваллене. В 11 утра он через своего защитника передал просьбу поговорить с полицейской, которая первой допрашивала его. Кроме того, он хотел, чтобы разговор состоялся в присутствии прокурора. Затем он сразу же признал фактические обстоятельства, обусловившие его арест. В качестве мотива назвал месть. Предстоял еще один допрос. Только тогда можно будет с полной ясностью восстановить картину преступления. В заключение Робертсон сообщил то, чего все ждали. Имя арестованного — Ларс Эрик Вальфридсон. Одинокий, состоит в штате предприятия, выполняющего взрывные земляные работы, ранее неоднократно судим за нанесение побоев. Щелканье вспышек. Робертсон начал отвечать на неразборчивые вопросы, какими наперебой засыпали его журналисты. Радиорепортерша убавила громкость его голоса, заговорила сама, вернулась к случившемуся в Хешовалине. Бергитта Руслин не стала выключать приемник, отошла к телевизору посмотреть новости по телетексту. Ничего, только то, что сказал Робертсон. Она выключила радио и телевизор, села на диван. Тон Робертсона убедил ее, что он не сомневается, преступник действительно схвачен. За свою жизнь она слышала выступления многих обвинителей, потому могла позволить себе оценить весомость его позиций. Робертсон верил в свою правоту. А порядочный прокурор всегда строит свою речь на фактах, а не на домыслах и догадках. Вообще-то делать выводы пока рано. Тем не менее, она их сделала. Арестованный и посаженный за решетку человек явно не китаец, и ее находки мало-помалу утрачивают смысл. Она вернулась в кабинет, сложила дневники на место в пластиковый пакет. Нет никаких причин копаться дальше в столетней давности дневниках. В российских и человеконенавистнических заметках этого несимпатичного «я-а». Вечером она поужинала за компанию со Стаффаном. Новостей из Хельсингланда коснулись в разговоре вскользь. В вечерних газетах, которые Стаффан прихватил домой из поезда, информация была все та же. На фото с пресс-конференции она заметила Ларса Эммануэльсона, тянущего руку, чтобы задать вопрос. При мысли об этом типе ее передернуло. Стаффану она сказала, что завтра съедет к Карен Виман, вероятно, с ночевкой. Стаффан знал и Карен, и ее покойного мужа. «Поезжай», — кивнул он. «Тебе это пойдет на пользу». «К врачу когда назначено?» «Через несколько дней. Он наверняка скажет, что я здорова». На другой день, когда Стаффан ушел на работу, она собирала сумку, зазвонил телефон. «Ларс Эммануэльсон». Бергитта мгновенно насторожилась. «Что вам нужно?» «Откуда вы взяли мой телефон?» «Он засекречен». Ларс Эммануэльсон хихикнул. «Журналисту, который не знает, как добыть телефон, пусть даже самый засекреченный, надо сменить профессию». «Что вам нужно?» «Комментарий». «В Худик-Свалле происходят грандиозные события. Прокурор не слишком уверен в себе, однако смотрит нам прямо в глаза. Что скажете по этому поводу?» «Ничего». Дружелюбность Ларса Эммануэльсона, напускная ли, нет ли, вмиг исчезла. Тон стал резче, нетерпеливее. «Давайте не будем заводить старую шарманку. Ответьте на мои вопросы, иначе я начну писать о вас». «Я не располагаю никакой информацией о том, что огласил прокурор. Для меня это такая же неожиданность, как и для остальных шведов. Неожиданность? Называйте как угодно. Неожиданность, облегчение, равнодушие, как угодно. Несколько простых вопросов. Я кладу трубку. Тогда я напишу, что хельсингборгский судья, недавно в спешке покинувший Худиксваль, отказывается отвечать на вопросы. Ваш дом когда-нибудь осаждали журналисты? Это очень легко устроить. Раньше, ловко распространяя слухи, в этой стране можно было в два счета собрать толпу линчевателей. Орда ретивых журналистов очень на них похожа. Что вам нужно? Получить ответы. Зачем вы приезжали в Худиксваль? Я в родстве с несколькими убитыми. С кем именно, не скажу». Она слышала, как он пыхтит в трубку, оценивая или записывая ее ответ. «Что ж, это верно. Почему уехали? Пора было вернуться домой. Что находилось в пластиковом пакете, который вы вынесли из полицейского управления?» Бергитта немного подумала, потом сказала. «Дневники, принадлежавшие моему родственнику. Это правда, правда. Если приедете в Хельсингборг, я покажу вам через порог одну из тетрадей. Добро пожаловать». «Верю». «Поймите, я просто делаю свою работу. У вас все?» «Да, все». Бергитта Руслин грохнула трубку на рычаг. Ее бросило в пот. Хотя отвечала она правдиво и полно. Писать Ларсу Эммануэльсону не о чем. Впрочем, его упорство по-прежнему ей импонировало. Он действительно весьма дельный репортер. Проще было бы, конечно, сесть на паром до Хельсингера, но она проехала до Мальмё и прокатилась по длинному мосту, по которому раньше ездила только на автобусе. Карен Виман жила в Гентофте, к северу от Копенгагена. Дважды Бергитта Руслин заехала не туда, но в конце концов выбралась к нужной развязке, а затем направилась вдоль побережья на север. День выдался ветреный, холодный, правда ясный. В 11 она подъехала к красивому дому, где жила Карен. С тех пор, как вышла замуж, здесь же скончался ее муж. Белый двухэтажный дом, окруженный большим одичавшим садом. Бергитта помнила, что с верхнего этажа за крышами домов видно море. Карен Виман вышла ей навстречу. Бергитта заметила, что она похудела и побледнела. Уж не захворала ли? Они обнялись, вошли в дом, отнесли сумку в ту комнату, где Бергитта заночует, прогулялись по дому. Мало что изменилось с тех пор, как Бергитта была здесь последний раз. Карен оставила все, как при жизни мужа. А как бы поступила я? Она не знала. Но они с Карен совершенно разные. Их крепкая дружба возникла именно поэтому. Они создали буфера, отражавшие взаимные тычки и уколы. Карен приготовила обед. Они устроились на застекленной веранде среди растений и ароматов. Почти сразу же после первых неуверенных фраз обе заговорили об университетской юности. Карен, родители, которые держали в Сконе конный завод, приехала в Лунд в 1966-м. Бергитта годом позже. Встретились они в университетском клубе на вечере поэзии и быстро подружились, несмотря на всю свою непохожесть. Карен, выросшая в благополучном окружении, была уверена в себе. А вот Бергитта, напротив, робела и стеснялась. Обе примкнули к движению в поддержку фронта национального освобождения Вьетнама, сидели тихонько и слушали молодых парней, которые полагали себя большими знатоками и подолгу обстоятельно распинались о необходимости бунта. Одновременно обеих захлестывало фантастическое ощущение, что можно создать другую реальность, что они сами в этом участвуют, сами строят будущее. Школой политической оргработы стало не только движение ФНО. Существовало множество других группировок, выражавших солидарность с освободительными силами в бедных колониальных странах. Тоже действовало и на родине. Здесь закипал бунт против всего старого и костного. Словом, время было замечательное. Потом обе некоторое время входили в радикальную левацкую группировку под названием «Бунтари». Несколько лихорадочных месяцев вели эдакую сектантскую жизнь, основанную на жесточайшей самокритике и догматической вере в мао-цзэдуновскую трактовку теории революции. Они отгородились от всех прочих левых, смотрели на них пренебрежительно, разбили свои пластинки с классической музыкой, вычистили книжные полки и жили, подражая красной охране, мобилизованной в Китае мао-цзэдуном. Карен спросила, помнит ли она замечательную поездку на курорт в Тюльосант. Бергитта помнила. На собрании бунтарской ячейки товарищ Мозес Хольм, впоследствии он стал врачом, но лишился лицензии, поскольку употреблял наркотики и халатно относился к их назначению, предложил внедриться в змеиное гнездо буржуев, которые летом купаются и загорают в Тюльосанде. После долгих дебатов предложение было принято и намечена стратегия. В следующее воскресенье, в первых числах июля, 19 товарищей в наемном автобусе отправились в Хальмстад и Тюльосанд. С портретом Мао в авангарде, с красными флагами они промаршировали на пляж мимо множества удивленных людей, скандировали лозунги, размахивали красными книжечками, а потом устроили заплыв тоже с портретом Мао. Собравшись затем на берегу, спели «Алеет Восток», произнесли краткую речь с осуждением фашистской Швеции и призвали загорающих работяг вооружаться и готовиться к революции, которая уже не за горами. После этого поехали домой и в ближайшие дни подробно обсудили атаку на пляже в Тюльосанде. «Что ты помнишь?» — спросила Карен. «Мозеса, утверждавшего, что наша акция в Тюле-Санде войдет в историю грядущей революции. А я помню, до чего холодно было в воде. Но совершенно не помню, о чем тогда думала. Мы не думали, то-то и оно. От нас требовалось подчинение чужим мыслям. Мы не понимали, что намеревались освобождать человечество, как роботы. Карен покачала головой и рассмеялась. Вели себя, как маленькие дети. На полном серьезе. Утверждали, что марксизм — наука, такая же настоящая, как у Коперника, Ньютона или Эйнштейна. А по правде были верующими. Маленькая красная книжечка с цитатами Мао служила катехизисом. Мы не понимали, что размахиваем не Библией, а сборником цитат великого революционера. «Помню, я сомневалась», — сказала Бергитта, — «в глубине души, так же, как во время поездки в Восточную Германию. Думала, что все это нелепо, не может функционировать долго, но ничего не говорила. Всегда боялась, как бы кто не заметил мои сомнения. Поэтому выкрикивала лозунги громче всех. Мы не видели того, что видели. Жили в беспримерном самообмане, хотя имели добрые намерения. Как мы могли верить, что загорающие шведские работяги с готовностью вооружаться и разрушат существующую систему, чтобы построить нечто новое и неведомое? Карен закурила. Бергитта подумала, что она курила всегда, то и дело нервно шарила руками в поисках пачки сигарет и спичек. «Мосес умер», — сказала Карен. «Дорожная авария. Он был под кайфом. Помнишь Ларса Вестера? Он еще твердил, что подлинные революционеры никогда не брали в рот спиртного. Но позднее вместе с остальными мертвецки пьяный очутился в участке. А малышку Андерсон помнишь? Она растеряла все иллюзии, уехала в Индию и стала нищенствующей монахиней. Что с ней теперь? Не знаю. Может, тоже умерла? А мы живы. Да, мы живы». Говорили они до самого вечера. Потом пошли прогуляться по небольшому поселку. Бергитта сообразила, что и она, и Карен одинаково испытывали потребность вспомнить давние годы, чтобы лучше понять свое настоящее. «Все-таки там были не только наивность и сумасшествие», — сказала Бергитта. «Мысль о мире, где солидарность что-то значит, для меня жива и сейчас. Я стараюсь думать, что мы все-таки сопротивлялись, ставили под сомнение условности и традиции, которые иначе могли увести мир еще больше вправо». «Я перестала голосовать», — сказала Карен. «Не нравится мне, что так вышло. Но я не нахожу партийно-политической правды, под которой могла бы подписаться. Однако стараюсь поддерживать движение, вызывающее у меня доверие. Несмотря ни на что, они существуют по-прежнему, столь же сильные и необузданные. Сколько людей, по-твоему, интересуется сейчас феодализмом в маленькой стране вроде Непала? Вот я интересуюсь. Мое имя в подписных листах. Я жертвую деньги». «Я толком не знаю, где это», — вздохнула Бергитта. «Признаю, стало лениво. Но порой тоскую по тем добрым намерениям, которые, несмотря ни на что, существовали. Мы были не просто неукротимыми студентами, которые воображали, будто находятся в самом центре мироздания, где все возможно. Солидарность была настоящая». Карен рассмеялась. «Помнишь Ханну Стойкович? Чокнутую официантку из Лунского Гранда, которая считала, что мы слишком мягкотелые. Она проповедовала тактику маленьких убийств, так она это называла. Надо, мол, стрелять банкиров, предпринимателей, реакционеров-преподавателей. Выйти на охоту, как хищники». Никто ее не слушал. Слишком уж это грубо. Мы предпочитали стрелять в самих себя и сыпать соль на раны. Она как-то раз огрела председателя муниципалитета ведерком для льда и получила пинка. Ее тоже нет в живых. Я не знала. Она якобы сказала мужу, что поезд идет не вовремя. Он не понял, что она имела в виду. А потом ее нашли на железнодорожных путях за Арлёвом. Она завернулась в одеяло, чтобы медики со скорой не перепачкались. Зачем она так поступила? Кто бы знал. Она только записку оставила на кухонном столе. Я на поезд. Однако ты стала профессором, а я судьей. Карл Андерс, помнишь его? Он еще жутко боялся облысеть. Почти всегда молчал, но на собрании неизменно являлся первым. Он стал священником. Не может быть. В свободной церкви. В шведском миссионерском союзе. До сих пор там. Летом ездит по стране и проповедует в палатках. Шаг-то, пожалуй, невелик. Карин посерьезнела. Нет, по-моему, шаг все же большой. Мы не должны забывать всех тех, кто продолжал бороться за другой мир. Посреди хаоса, где мельтешили вперемешку десятки политических теорий, все же гнездилась вера, что в итоге разум победит. Разве с тобой было не так? Во всяком случае, помнится, мы тогда часто говорили об этом, что просвещение в итоге не может не победить. Верно. Хотя то, что когда-то казалось простым, постоянно усложнялось. Разве это не должно было пришпорить нас еще сильнее? Конечно. Может, еще не поздно? Но я завидую всем тем, кто не отступился от своих идеалов или от своих осознанных представлений о том, как выглядит мир и почему. Завидую тем, кто до сих пор сопротивляется. Ведь есть же такие. Ужин они готовили вместе. Карин рассказала, что через неделю едет в Китай на большую конференцию по раннему периоду династии Цинь, первый император которой заложил основы единого китайского государства. Каково было оказаться в стране, о которой мечтала в юности? Впервые я поехала туда в 29 лет. Ма уже не было, все менялось. Я испытала огромное и резкое разочарование. Пекин — город холодный, сырой. Тысячи велосипедов стрекотали, как кузнечки. Позднее я поняла, что они все-таки осуществили в стране неслыханный переворот. Люди одеты, обуты. В городе я не видела голодных, не видела нищих попрошаек. Помню, мне было стыдно. Ведь я, прилетевшая из здешнего богатства, не имела права смотреть на тамошнее развитие с презрением или свысока. Мне опять стала по душе мысль о китайской пробе сил. Именно тогда я и решила заняться китаистикой. До того планировала будущее иначе. И как же? Ты не поверишь. Выкладывай. Я хотела стать профессиональным военным. Почему? Ты стала судьей. Почему у людей возникают те или иные замыслы? После ужина они вернулись в зимний сад. Снаружи фонари освещали белый снег. Карин дала Бергитте кофту, потому что стало холодать. За ужином они пили вино. Бергитта чувствовала себя слегка под хмельком. «Едем со мной в Китай», — предложила Карин. «Билет на самолет стоит не слишком дорого. У меня наверняка будет в гостинице просторный номер. На двоих места хватит. Как раньше. В летних лагерях, бывало, жили в одной маленькой палатке. Ты, я и еще три девчонки. Ночевали чуть не на голове друг у друга. Не могу», — отозвалась Бергитта. «Я выздоровела. Пора на работу». «Едем. Работа может подождать». «Я бы не прочь. Но ты ведь, наверное, опять туда поедешь. Разумеется, только в наши годы не стоит ждать без нужды. Мы долго проживем. Состаримся». Карин Виман не ответила. Бергитта поняла, что опять высказалась не впопад. Муж Карин умер в 41 год. С тех пор она вдовеет. Карин прочла ее мысли, протянула руку, коснулась колена Бергитты. Ничего. Они говорили допоздна. Лишь около полуночи разошлись по своим комнатам. Бергитта легла на кровать, держа в руке телефон. Стаффан вернется в 12 и обещал позвонить. Она уже задремала, когда телефон в руке завибрировал. «Я тебя разбудил?» «Почти». «Все хорошо». 12 с лишним часов сплошных разговоров. «Завтра вернешься?» «Высплюсь и поеду домой». «Полагаю, ты слыхала, что произошло?» Он рассказал, как все было. Кто? Человек из Худиксвалля. Она рывком села в постели. Я ничего не знаю. Рассказывай. Ларс Эрик Вальфридсон. Арестованный. Как раз сейчас полиция ищет оружие. Видимо, он рассказал, где оно зарыто. Самодельный самурайский меч, как сообщили в новостях. Неужели правда? Зачем бы я стал говорить неправду? Конечно, не стал бы. А он сказал, почему это сделал? Из мести. Больше на сей счет ничего не сообщили. Закончив разговор, она так и осталась сидеть. Днем с Карен Виман она вообще не думала о Хешевальне. Теперь все эти события вновь заполонили сознание. Может быть, красная ленточка получит объяснение, какого никто не ожидал. Возможно, Ларс Эрик Вальфридсон тоже побывал в китайском ресторане. Она легла под одеяло, погасила лампу. На следующий день она поедет домой. Дневники отошлет назад Виви Сундберг и выйдет на работу. Вряд ли она отправится с Карен в Китай. Как бы ей не хотелось.